Джером, клапка Джером. Дядюшка Поджер вешает картину. Вам в жизни не приходилось видеть в доме такой суматохи, как когда дядя Поджер брался сделать какое-нибудь полезное дело. Положим, от рамочника привезли картину и поставили в столовую в ожидании, пока ее повесят. Тетя Поджер спрашивает, что же с ней делать. Дядя Поджер говорит: «Предоставьте это мне. Пусть никто из вас об этом не беспокоится. Я все сделаю сам». Потом он снимает пиджак и принимается за работу. Он посылает горничную купить гвоздей на 6 пенсов и шлет ей вдогонку одного из мальчиков, чтобы сказать ей, какой взять размер. Начиная с этой минуты, он постепенно запрягает в работу весь дом. «Принеси ко мне молоток, Уилл!» — кричит он. «А ты, Том, подай линейку. Мне понадобится стремянка и табуретку, пожалуй, тоже захватите. Джим, сбегай-ка к мистеру Гогглсу и скажи ему, папа вам кланяется и надеется, что нога у вас лучше, и просит вас одолжить ваш ватерпасс. А ты, Мария, никуда не уходи. Мне будет нужен кто-нибудь, чтобы подержать свечку. Когда горничная вернется, ей придется выйти еще раз и купить бечевки. Том, Том, где Том? Поди сюда». «Ты мне понадобишься, да? Понадобишься, чтобы подать мне картину!» Он поднимает картину и роняет ее. Картина вылетает из рамы, дядя Поджер хочет спасти стекло, и стекло врезается ему в руку. Он бегает по комнате и ищет свой носовой платок. Он не может найти его, так как платок лежит в кармане пиджака, который он снял, а он не помнит, куда дел пиджак. Домочадцы перестают искать инструменты и начинают искать пиджак. Дядя Поджер мечется по комнате и всем мешает. «Неужели никто во всем доме не знает, где мой пиджак? Честное слово, я никогда еще не встречал таких людей. Вас тут 6 человек, и вы не можете найти пиджак, который я снял 5 минут тому назад. Эх, вы!» Тут он поднимается и видит, что все время сидел на своем пиджаке. «Можете больше не искать!» — кричит он. — Я уже нашел его. Рассчитывать на то, что вы что-нибудь найдете, все равно, что просить об этом кошку. Ему перевязывают палец, достают другое стекло и приносят инструменты, стремянку, табуретку и свечу. На это уходит полчаса, после чего дядя Поджер снова берется за дело. Все семейство, включая горничную и поденщицу, становится полукругом, готовое прийти на помощь. Двое держат табуретку, третий помогает дяде Поджеру взлезть и поддерживает его. Четвертый подает гвоздь. Пятый — молоток. Дядя Поджер берет гвоздь и роняет его. «Ну вот», — говорит он обиженно, — «теперь гвоздь упал». И всем нам приходится ползать на коленях и разыскивать гвоздь. А дядя Поджер стоит на табуретке, ворчит и спрашивает, не придется ли ему торчать там весь вечер. Наконец, гвоздь найден, но тем временем дядя Поджер потерял молоток. «Где молоток? Где молоток? Куда я девал молоток? Великий Боже, вы тут все стоите и глазеете на меня и не можете сказать, куда я положил молоток!» Мы находим ему молоток, а он успевает потерять заметку, которую сделал на стене в том месте, куда нужно вбить гвоздь. Он заставляет нас всех по очереди взлезать к нему на табуретку и искать ее. Каждый видит эту отметку в другом месте, и дядя Поджер обзывает нас одного за другим дураками и приказывает нам слезть. Он берет линейку и мерит снова. Оказывается, что ему необходимо разделить 31,3 дюйма пополам. Он пробует сделать это в уме и приходит в неистовство. Мы тоже пробуем сделать это в уме, и у всех получается разный результат. Мы начинаем издеваться друг над другом и в полуссоры забываем первоначальное число. Так что дяде Поджеру приходится мерить еще раз. Теперь уже он пускает в дело веревочку. В критический момент, когда старый чудак наклоняется на табуретке под углом в 45 градусов и пытается отметить точку, находящуюся на 3 дюйма дальше, чем он может достать, веревочка выскальзывает у него из рук, и он падает прямо на рояль. Внезапность, с которой он прикасается головой и всем телом к клавишам, создает поистине замечательный музыкальный эффект. Тетя Мария говорит, что она не может позволить детям стоять здесь и слушать такие выражения. Наконец, дядя Поджер находит подходящее место и приставляет к нему гвоздь левой рукой, держа молоток в правой. Первым же ударом он попадает себе по большому пальцу и с воплем роняет молоток прямо кому-то на ногу. Тетя Мария кротко выражает надежду, что когда дяде Поджеру опять захочется вбить в стену гвоздь, он заранее предупредит ее, чтобы она могла поехать на недельку к матери, пока он будет этим заниматься. «Вы, женщины, всегда поднимаете из-за всего шум», — бодро говорит дядя Поджер. «А я так люблю поработать!» Потом он предпринимает новую попытку и вторым ударом вгоняет весь гвоздь и половину молотка прямо в штукатурку. Самого дядю Поджера стремительно бросает к стене, и он чуть было не расплющивает себе нос. Затем нам приходится снова отыскивать веревочку и линейку, и пробивается еще одна дырка. Около полуночи картина наконец повешена, очень криво и ненадежно, и стена на много ярдов вокруг выглядит так, словно по ней прошлись граблями. Мы все выбились из сил и злимся. Все. Кроме дяди Поджера. «Ох, ну вот, видите?» — говорит он, тяжело спрыгивая с табуретки прямо на мозоли поденщицы и с явной гордостью любуясь на произведенный им беспорядок. «Вот. А ведь некоторые люди пригласили бы для такой мелочи специального человека. А? Вот так». Ай да я. Джером Клапка Джером. Дядюшка Поджер вешает картину. Читал Роман Панков.